вечно с непогодой споря, как умела так жила, ничему не потакая, шла наперекор врагу. Вот сегодня я такая, что сказать себе могу. Тут к десяточке не фигня, все в порядочке у меня. Но завидовать не спеши, дел не видовал той души. Не искала доли лучшей, помогала всем и вся, принимать подарки тучи Божьей милости прося. На себя одну надеясь, не кричала «помоги», что имела, тем владела, не стремилась влезть в долги. Туз к десяточке не фигня, все в порядочке у меня. Но завидовать не спеши, дел не видывал той души. Не плыла я по течению и топила корабли, бесконечные мучения удалили от земли. И теперь то синее море стало по колено мне, горе обучило вскоре, как держаться на волне. Туз к десяточке не фигня, все в порядочке у меня. Но завидовать не спеши, дел не видывал той души. Все в порядочке у меня. Но завидовать не спеши, дел не видывал той души. Тут к десяточке не фигня, все в порядочке у меня.